Холодец из индейки по-кентуккийски. 1,8 килограмма ножек индейки, 6 стаканов воды, 1 лавровый лист, половина стакана белого сухого вина или 1 столовая ложка лимонного сока. 1 чайная ложка тимьяна, 1 чайная ложка шалфея, 2 зубчика чеснока, половина стакана измельченного зеленого лука, половина стакана измельченной петрушки, 1 стручок красного перца, нарезанный кубиками, 1/4 чайной ложки кайенского перца, 1 чайная ложка соли. Ножки индейки хорошо промыть. Положить в 5-литровую кастрюлю, залить водой, положить лавровый лист, посолить. Довести жидкость до кипения. Снять пенку, закрыть крышкой и варить на слабом огне 2-3 часа, пока мясо не отделится от костей. Затем вынуть мясо, остудить. В бульон влить вино или лимонный сок. Довести все до кипения. Варить, не накрывая крышкой, до тех пор, пока количество жидкости не уменьшится, примерно на 2-3 стакана. Мясо отделить от костей, шкурки, сухожилий, хрящей, нарезать небольшими кусочками, перемешать с тимьяном, шалфеем, пропущенным через давилку чесноком, зеленым луком, петрушкой, стручковым красным перцем, черным молотым перцем и разложить в формы. Бульон процедить и аккуратно влить в формы. Формы с холодцом поставить на холод. Подавать готовый холодец с листьями салата, свежими помидорами, специями.